Глава третья. За окном было еще темно, когда я проснулась. В первое мгновение не сразу сообразила, где нахожусь, а когда вспомнила, выругалась вслух. Верда еще спала, судя по храпу, доносящемуся из кухни. Я набрала в пустое ведро воды из бочки, пробралась в прихожую на цыпочках, предварительно натянув на себя толстую кофту с капюшоном, и вышла на улицу. Дверь за собой прикрыла аккуратно, но она все равно скрипнула. Холодный утренний воздух проникал через одежду. Деревня утопала в полумраке, затянутая густым туманом. Она не походила на жилое поселение, скорее на один из тех старинных городов-призраков, о которых написано так много мистических рассказов. Из леса донеслось уханье филина, в сарае соседей хрюкнула свинья. Я прислушивалась к каждому звуку, всматриваясь в очертания домов и хозяйственных построек, спрыгнула с крыльца в мокрую от росы траву и вышла за ворота. Захотелось прогуляться по дворецкому до того, как деревня проснется. Осмотреться, привыкнуть и, может быть, договориться с самой собой, чтобы остаться здесь на подольше. Я напоила фиалку, а потом пошагала по дороге, тянущейся через все поселение, до холмов. Видела и старые, гнилые дома, и сгоревшие, но в большинстве своем жилища были аккуратными, с террасами, балкончиками и некоторые даже с прудами во дворах. Несмотря на то, что деньги здесь не в ходу, жители Дворецкого справлялись без них и, судя по всему, жили достаточно неплохо. У многих во дворах виднелись загоны для скота, у кого-то стояли курятники, а тех, кто не имел хозяйства, насчитывалось от силы несколько семей. Меня заинтересовала ферма. У просторного и достаточно небедного, если смотреть со стороны дома, была огромная терраса. Забор захватывал часть леса, холм, кусок неширокой речушки. У дома имелся и скромный сад, пышные деревья, многолетние цветы, симпатичные садовые фигурки на мелкой изумрудной траве. С другой стороны двора высились загоны, сараи и курятники. Большой огород был вспаханным, но пока еще не засаженным. Рано, весна только-только подходила к концу. Интересно, кому сбывает товар Альфред? Кажется, так зовут фермера, если Верда имела в виду именно его. Я обошла всю деревню и уже собиралась возвращаться, как увидела тот самый дом кузнеца, который был куплен приезжим. Кузню спутать невозможно ни с чем другим. Кузнечный горн виднелся издалека. Остановилась, любуясь аккуратным бревенчатым домиком, беседкой на его территории и розовыми кустами. За спиной раздался шорох. Я медленно обернулась на него и замерла. В тумане стоял высокий мужчина в простых брюках, теплой куртке и тяжелых ботинках. Совсем еще молодой и довольно приятный на лицо. Только глаза его казались безжизненными, но в то же время чуточку грустными. Мой взгляд опустился к его правой руке, и я чуть не вскрикнула. Мужчина держал окровавленного зайца за задние лапы. Потерялась. Тихий, но грубый голос достиг моих ушей не сразу. Я настороженно замерла и мотнула головой. Мужчина, стоящий передо мной, был просто одним из жителей деревни, только и всего. Зайца он наверняка поймал в лесу, чтобы зажарить на завтрак. Верда же говорила, что магазинов здесь нет, а у кузнеца не было своего хозяйства. «Не ходила бы ты в такое время без оружия», — буркнул незнакомец. «Бывает, что сюда забредают шакалы, чтобы разворошить курятники». В этот же миг, словно в подтверждении его словам, с другого конца деревни донесся вой. Мужчина хмыкнул, нахмурив брови. «Домой иди». Он обогнул меня и двинулся к дому кузнеца. Не сразу я вспомнила, что этот мужчина снимал комнату у Верды. Я догнала его в два счета и, переградив дорогу, выпалила. «Верда сумасшедшая!» «Что?» «Старушка, у которой вы жили, она нормальная?» «Дело в том, что я только вчера приехала сюда, а кроме как у нее остановиться было негде. Но мальчишка, Марк, сказал, что Верда слегка не в себе. Я подумала, может, вы мне расскажете о ней?» «Нечего мне рассказывать», — бросил мужчина раздраженно. Ему явно не доставляло удовольствия болтать с незнакомцами на улице в 4 утра. Старуха как старуха. У всех в ее возрасте мозги набекрень. И в окна она ночами не воет? Уточнила я осторожно. Бывало. Приехала, говоришь, только вчера. Не из Вейердака случаем. Из Деймоса. Это чуть дальше Вейердака. Ближе к Мильерону. Я знаю, где это. Мужчина ушел, не желая продолжать разговор. Я проводила его взглядом и тоже поспешила вернуться домой, чтобы, не приведи боги, не стать добычей волков или шакалов. Верда рыскала по кухне, бормотала под нос что-то неразборчивое, гремела кастрюлями. Печь уже вовсю топилась, и в казане варился круглый картофель в кожуре. Запах, надо сказать, не вызывал аппетита. «Где была-то?» — проскрипела старуха, повернувшись ко мне. «Ты, если собралась ночами шляться, то уходи лучше сразу. Мне прыстихвостки в доме не нужны!» Осматривала деревню, я пропустила оскорбление мимо ушей. «А кто живет в доме кузнеца? Как его имя?» «Кароном его звать», — буркнула Верда. «Фамилии не знаю, имя-то с трудом из него вытянула. Не попадайся ему на глаза, с ним дел иметь никто не желает. Живет особняком, часто пропадает в лесу, охотится. На ферме ничего не берет, ни овощей, ни молока. Одну крольчатину ест, что ли? Какой здравомыслящий человек станет питаться одним только мясом?» «Мне сказали, что он с вами жил какое-то время». «Жил, если точнее, приходил ночевать. А где днями пропадал, не знаю. За ту неделю всего дважды говорила с ним. Тоже все деньгами своими светил. Да только кому они тут нужны? Потом кузню вон купил. Мирон, кузнец, продался за бумажки. А кто теперь лошадей подковывать будет? Ни наследника, ни преемника не оставил». Я задумчиво хмыкнула. «Если уж сумасшедшая, как говорят, Верда просит держаться от этого Карена подальше, то, наверное, мне стоит прислушаться. Странно. Мужчина-то вроде серьезный и глупым не кажется. Да и на бандита мало похож». В голове мелькнула мысль, что по мне тоже не скажешь, что я могла бросить тело мужа, разлагаться и сбежать. Миловидное лицо, как говорила мама, позволит мне совершать глупости в этой жизни безнаказанно, потому что на такую, как я, никто никогда не подумает плохого. — Чего застыло? — буркнула Верда. — Альфред проснулся давно, скотину уже поди кормит. Пойди к нему, творога возьми. — Альфред хозяин той большой фермы? — Ну не болото же! Иди давай, завтракать пора. Я собрала грибы в корзину по указке старушки. В грибах никогда не разбиралась, но по виду определила, что они чем-то похожи на лисички. Как-то раз я уже видела такие оранжевые грибочки, кажется, в одном из ресторанов, где мы с Иригом отмечали мой 20-й день рождения. Мысль о муже раскаленным гвоздем пронзила сердце. Я смахнула выступившие слезы, стиснула ручку корзины изо всех сил и потопала на ферму. Как долго я буду вспоминать Ирига? Наверное, всю жизнь. Он не ушел от меня, и я его не бросала. Он умер у меня на глазах, сломал шею и умер. Разве можно такое забыть? Мне потребовалась не одна минута, чтобы переключиться с воспоминаний на реальность. Ворота во дворе фермерского дома были распахнуты настежь. От ветра скрипели несмазанные петли, разнося нервирующий звук над деревней в утренней тишине. Я захлопнула их за собой и заперла на крючок. «Альфред!» — позвала негромко, остановившись посреди тропинки. В загоне справа гуляла тощая овечка, по какой-то причине проснувшаяся раньше, чем должна. Фермера нигде не было видно. Я двинулась к двери и постучала. Из дома донесся шорох, похожий на шаги маленьких ножек. «Кот или собака?» «Меня Верда отправила за творогом!» — крикнула я чуть громче и прислушалась. Звякнул крючок, и в двери отворилось окошко. В него высунулась голова заплаканной маленькой девочки, и та осмотрела меня с головы до ног взглядом, полным надежды. «Папа с вами?» — тихонько спросила она. Я растерянно оглянулась. Во дворе кроме меня никого не было. Я к Альфреду от Верды пришла. Он твой папа? Мой. Большие синие глаза снова наполнились слезами. Девочка всхлипнула. «Я не пущу вас в дом, папы нет! Он уехал и сказал, что не вернется!» Малышка разрыдалась, отпрянула от окошка. Мне не впервой видеть ребенка, которого бросил отец, так что удивление как такового не испытала. «А мама дома?» Девочка не ответила, но захлопнула створку окна. Я потопталась какое-то время на крыльце, а потом вернулась к Верди. «Нет его дома», — объяснила я, оставляя корзину с грибами на расчищенном участке стола. Девочка его сказала, что он уехал. «Куда он мог уехать?» — ошарашенно переспросила Верда. «У него скотины столько, за ней ухаживать же надо». «Ну, я непонимающе пожала плечами. Я не знаю, дочь сказала, что папа уехал и не вернется. Видимо, Альфред устал от семьи, как это часто бывает». «От какой еще семьи?» — вскричала Верда, чем нешуточно меня испугала. «От коров своих, да овец? Дочь у него одна, нет никого больше». «А жена?» «Померла уж давно». «Значит так, пойди потребуй с его дочери миску творога, скажи, что Альфред должен был мне. Да грибы-то оставь, дурында!» Я вылетела на улицу с бешено колотящимся сердцем. В голове не укладывалось, что та маленькая девочка сейчас совсем одна в большом доме, а родной отец уехал и не сказал, куда. Верда, требующая взять творог, а не привести ребенка, чтобы за ней следить, пока Альфред не вернется, вогнала меня в еще больший ступор. Стучала в дверь фермерского дома довольно долго, пока малышка не появилась в окошке. «Папа!» «Нет, милая!» Я нервно улыбнулась, сдерживаясь, чтобы не потребовать впустить меня внутрь. «Я в гости пришла. Меня попросили за тобой присмотреть. Впустишь?» «Я вас не знаю. Кто попросил? Папа попросил? А когда он сам приедет?» «Папа, да». Я стыдливо спрятала глаза. Лгать маленькому ребенку совесть не позволяла, но по-другому к ней в доверие было не втереться. «Он попросил меня побыть с тобой». Надежда в глазах девочки погасла, сменившись разочарованием. Заскрипел засов, и дверь отворилась. Ребенку на вид было 6 лет. Я смотрела на него во все глаза и не могла поверить, что всю ночь, а может и дольше, 6-летняя девчушка провела в одиночестве. «Входите скорее!» – испуганным голосом попросила она. «Волки тут ходят!» Я переступила через порог и заперла за собой дверь. Что делать дальше, совершенно не представляла. Если Альфред вернется, ему не составит труда сдать меня полиции за проникновение на чужую территорию, но оставить ребенка мне бы не хватило сил. Стоило убедиться, что в доме безопасно, в шкафах достаточно еды, и уже тогда можно уходить.